33. Между тем Цицина Север предложил воспретить уезжающим в провинцию магистратам брать с собой жен. Предварительно он несколько раз повторил, что живет с женой в добром согласии, что она 6 раз рожала ему детей, и что предлагаемое им в качестве общественного мероприятия он неуклонно соблюдал у себя в семье, оставляя ее в Италии, хотя его 40-летняя военная служба протекала во многих провинциях. Ведь недаром некогда было вынесено решение не возить с собой женщин ни к союзникам, ни к чужеземцам. Присутствие женщин неминуемо связано с осложнениями, из-за их роскоши в мирное время, из-за их страхов в военное. Из-за них римское войско в походе уподобляется кочующей орде варваров. Этот пол не только слабосилен и не способен к перенесению трудностей, но если дать ему волю, то и жесток, тщеславен и жаден до власти. Они выступают перед воинами, прибирают к рукам центурионов, и вот недавно женщина распоряжалась упражнениями когорт, боевыми учениями легионов. Примечание 47. Речь идет о Планцине, жене Гнея Пизона. Конец примечания. Пусть они, сенаторы, сами припомнят, что всякий раз, когда происходит осуждение за лихоимство, в большей части преступлений бывают повинны жены. Вокруг них тотчас же собираются худшие люди провинции. Женщины предпринимают и совершают всевозможные сделки. Торжественные встречи устраиваются обоим. Существует 2 претория, смотри примечание 48. В своих приказаниях женщины чаще всего упорны и неумерены. И те, которые некогда были обузданы опиевыми и другими законами, смотри примечание 49, а теперь освободились от этих оков, норовят распоряжаться не только дома и на форуме, но и в войсках. Примечание 48. Преторий, штаб главнокомандующего, канцелярия наместника провинции. Примечание 49. Оппиев закон, закон, направленный к пресечению роскоши среди женщин, был издан народным трибуном Гаем Оппием в 215 году до нашей эры и отменен в 195 году нашей эры. Конец примечаний.